Псалом 45. Дирижеру хора Падаламот. Песня потомков Караха. Бог — прибежище нам и сила, неизменный помощник в бедах. Потому и не устрашимся мы, пусть даже дрогнет сама земля и горы обрушатся в бездну моря. Пусть воды морские ревут и пенятся, и горы дрожат от их волнения. Речные потоки радуют Божий город, святилище, где обитает Всевышний. Бог в этом городе, и он не падет, Бог поддерживает его на заре. Народы метутся, и царство рушится, подает он свой голос, и тает земля. С нами Господь сил, Бог Иакова, наша крепость. Придите, посмотрите на дела Господа, какие опустошения он произвел на земле. До краев земли прекращает он войны, ломает лук, расщепляет копье и сжигает дотла щиты. Он говорит: «Остановитесь, познайте, что я Бог, я буду превознесен в народах, превознесен на земле. С нами Господь сил, Бог Иакова, наша крепость».